Глава 29. Британия на краю. В конце сентября 1940 года Черчилль узнал, что в течение месяца от немецких бомб погибли 6954 человека гражданского населения. Под его бдительным наблюдением продолжались приготовления к отражению вторжения и поиск более эффективных мер воздушной обороны. Он не забывал и о моральной поддержке народов, оккупированной немцами Европы. 30 сентября он обратился по радио к народу Чехословакии. «Не теряйте бодрости. Час вашего освобождения придет. Дух свободы бессмертен. Он не может исчезнуть и никогда не исчезнет». В первую неделю октября в Лондоне и некоторых других городах под бомбами погибли еще 2000 человек. Но, выступая в Палате общин 8 октября, Черчилль указал, что при нынешних темпах разрушений потребуется 10 лет, чтобы разрушить половину домов столицы. «Однако», — заявил он, — «очень многое произойдет с Геррем Гитлером и нацистским режимом гораздо раньше, чем пройдут эти 10 лет. Что касается разрушенных домов», — продолжал он, — «мы перестроим их так, что будем ими гордиться. Лондону, Ливерпулю, Манчестеру, Бирмингему, возможно, предстоит пострадать еще больше, но, — выразил уверенность Черчилль, — они восстанут из руин, более процветающими и, надеюсь, более прекрасными». В день этого выступления Черчилля его сын Рэндольф в результате безальтернативных дополнительных выборов стал членом парламента от консервативной партии. Он появился в Вестминстере в исторический момент политической карьеры отца. Невилл Чемберлен вышел из состава военного кабинета в связи с резким ухудшением здоровья. К Черчиллю обратились с просьбой стать лидером консервативной партии, партии, от которой он 40 лет назад в правление королевы Виктории впервые стал парламентарием, но которую через 4 года покинул на долгие 2 десятилетия. Клементина хотела, чтобы муж отказался от лидерства в партии. Как вспоминала их дочь Мэри, она аргументировала это тем, что он был призван голосами всей нации, безотносительно одной партии, и что, приняв предложение, он может оскорбить широкое общественное мнение. Но Черчиллю для работы нужны были коллеги по партии. Как писала его дочь, в эти тяжелые времена их надежная поддержка постоянно придавала ему сил и уверенности. 9 октября он стал лидером партии. На следующий день родился его внук Уинстон, сын Рэндольфа. Памела в это время жила в Чекерсе. Следующий визит туда Черчилль заметил, что если бы немцы решили в этот момент разбомбить Чекерс, они могли бы одним махом покончить с тремя поколениями. «Видимо, они считают, что я не настолько глуп, чтобы приезжать сюда». Колвилл записал: «Он не против случайности, но считает ошибкой стать жертвой умысла». Далее Черчилль решил проводить выходные, приходящиеся на полнолуние, когда Чекерс особенно хорошо виден с воздуха, подальше от Лондона, в поместье Дичли-парк, к северо-западу от Оксфорда. В этот уикенд Черчилль был оживлен и общался с гостями Чекерса в неформальной обстановке. 13 октября он сказал им: «Живой гун — это война в перспективе». Он также заметил, что нынешняя война очень подойдет англичанам, как только они к ней привыкнут. Они предпочтут все пойти на фронт и принять участие в обороне Лондона, нежели безнадежно наблюдать за массовой бойней, как при Пасхендале. Когда стала ощущаться нехватка снарядов, он распорядился, чтобы зенитки стреляли холостыми зарядами, издающими очень громкий звук, дабы избежать удручающей население тишины. Холостые заряды должны были также сбивать с толку немцев вспышками на земле и в то же время заставить их меньше думать о наших атакующих истребителях. Немецкие налеты продолжались. 14 октября, когда Черчилль ужинал в небольшой комнате, специально выделенной для него на Даунинг-стрит 10, бомба упала на плацпарад конной гвардии. Он немедленно приказал дворецкому, повару и прислуге перенести всю еду в столовую, покинуть кухню и укрыться в подвальном убежище. Через 3 минуты от второй бомбы, упавшей в 50 метрах во дворе со стороны здания, выходящего на казначейство, кухня разрушилась. Предчувствие Черчилля спасло его штат. Через два дня, еще от одной бомбы, упавшей во двор, погибли четыре человека, укрывавшиеся в подвале казначейства. 17 октября, когда количество только гражданского населения, погибшего в Лондоне, достигло 10 тысяч, один парламентарий в курительной комнате Палаты общин обратился к Черчиллю с просьбой предпринять ответные действия. Он ответил: «Это военные действия, а не гражданская война. Вы и кто-то еще, возможно, хочет убивать женщин и детей. Мы хотим и преуспеем в нашем желании уничтожать немецкие военные объекты. Я уважаю вашу точку зрения, но мой девиз – дело прежде всего». 21 октября Черчилль узнал, что потоплено 500-е британское торговое судно. В пересчете на тоннаж Британия потеряла 2 миллиона тонн. «Это сильно угнетает премьер-министра», – записал Колвилл. В этот день в Атлантике немецкая авиация атаковала два грузовых конвоя, идущие из Канады, потопив 17 кораблей в одном и 14 в другом. В этот вечер, выступая с радиообращением к французам, он сказал: «Мы в Лондоне ждем давно обещанного вторжения, и рыбы тоже». Говоря о Франции, Черчилль заявил: «Я никогда не поверю, что она навсегда потеряла свое место среди великих держав. Французы должны восстановить боевой дух, пока не стало слишком поздно. Вскоре вы почувствуете тяжесть руки, которая борется за вас. Британия думает только об одном – вышибить жизнь и дух из Гитлера и гитлеризма. Только об этом все время и до конца. Нам не нужно ничего ни от какого народа, кроме уважения». Свое выступление он закончил так: «Спокойной ночи, спите, чтобы к утру набраться сил, ибо утро настанет. Оно ярко высветит смелость и правду, согреет добром страдающих за наше дело, славой покроет могилы героев. Наступит рассвет. Vive la France! Да здравствует Франция! Да здравствует марш простого народа всех стран к справедливому и заслуженному будущему, вперед, к свободной и полнокровной жизни». На этой неделе и следующей Лондон подвергался ожесточенным бомбардировкам. За последнюю неделю октября в Британии погибло более 800 гражданских лиц, в том числе 50 лондонцев, укрывшихся под железнодорожным мостом, принявшим на себя основной удар. Число месячных потерь перевалило за 6 тысяч. В этот момент непрестанных и разрушительных бомбежек вторжение немецких войск представляло наибольшую опасность. Тем не менее, 27 октября немецкое командование направило совершенно секретную директиву всем войскам, сосредоточенным у берегов Ла-Манша, продолжать подготовку согласно плану. Сообщение, зашифрованное «Энигмой», было немедленно перехвачено британской радиоразведкой и через несколько часов расшифровано в Блетчли-парк. Изучавшие это сообщение пришли к выводу, что вторжение вряд ли состоится в ближайшее время, если все еще продолжается плановая подготовка. 28 октября воздушная фотосъемка, существенный компонент всех разведывательных действий, зафиксировала заметное перемещение немецкого флота к востоку, прочь от Британии. Это, в сочетании с сообщением предыдущего дня, стало решающим. Гитлер не планировал вторжение в Британию в этом месяце, а с учетом приближающейся зимы, вероятно, не собирался этого делать как минимум в ближайшие 4-5 месяцев. 2 ноября в Чекерсе Колвилл, которому не были известны подробности, записал, что Черчилль считает, что вторжение отменяется. Черчилль испытал существенное облегчение, но в этот же день, 28 октября, когда появилось второе подтверждение, что Гитлер не строит планов вторжения, войска Муссолини вторглись в Грецию. Итальянская авиация бомбила Афины. «Значит, мы должны бомбить Рим», — немедленно отреагировал Черчилль в записке новому начальнику штаба авиации сэру Чарльзу Порталу. На самом деле, через три дня бомбардировки с воздуха подверглись военные объекты в Неаполе. Был нанесен удар и по Берлину. «Бомбардировки Германии прискорбно малы», — отметил Черчилль. Угроза непосредственного вторжения миновала, и Черчилль начал прилагать все усилия для поиска людей, самолетов и снаряжения для Греции, которой Британия дала гарантии в марте 1939 года. Иден обращал внимание на опасность отправки слишком большого контингента войск из Египта, опасаясь, что Италия может продвинуться еще ближе к Каиру. Но 3 ноября, в тот день, когда первые британские части высадились в Греции, Черчилль убедил его крепко держать ситуацию в руках, отбросить страхи и нерешительность и воспользоваться возможностью, которая нам представилась. Черчилль добавил: «Безопасность прежде всего. Этот лозунг ведет к проигрышу войны, даже если бы вы могли обеспечить безопасность, которой на самом деле нет». На следующий день Черчилль заявил в военном кабинете: «Если Греция проиграет, будут говорить, что мы, несмотря на гарантии, позволили проглотить еще одного мелкого союзника». Комитет объединенного планирования и начальники штабов одобрили решение временно ослабить Египет ради помощи Греции. Как и Черчилль, они полагали, что нехватка военного снаряжения во многих областях не может стать причиной приостановки мер, считающихся необходимыми для ведения войны. Но были и обнадеживающие, и тревожные признаки. 3 ноября, впервые почти за 2 месяца, немецкие бомбардировщики пролетели мимо Лондона. «Очевидно, им не нравится оказываемый здесь прием», — заметил Черчилль на следующий день. «Или ответные удары по Берлину». 5 ноября Рузвельт во второй раз был избран президентом на 4-летний срок. Затем, утром 6 ноября, штаб 16-й армии немцев направил совершенно секретное указание соответствующим командирам, что часть оборудования для оснащения десантных барж, расположенных в Бельгии и Северной Франции, следует вернуть на берег, оставив лишь то, что необходимо для тренировок. Указания перехватили и дешифровали в Блетчли-парк. Вечером 6 ноября Черчиллю передали экземпляр в запертом ящике, ключ к которому был только у него. Гитлер решил продолжать завоевание где-то в ином направлении. 7 ноября Черчилль получил еще одну хорошую новость. 5 британских военных кораблей доставили по Средиземному морю в Египет продукцию военного назначения, чего он требовал уже некоторое время. Днем позже он узнал, что главнокомандующий британскими войсками на Ближнем Востоке генерал Уэвелл закончил разработку плана вытеснения итальянской армии из Египта. «Я урчал, как 6 кошек», — позже вспоминал Черчилль. «В конце концов», — сказал он своим советникам, — «мы можем сбросить ненавистные оковы обороны. Войны выигрываются превосходством силы воли. Теперь мы перехватим инициативу у врага и навяжем ему свою волю». Теперь Черчиллю нужно было найти тонкий баланс между военными поставками, необходимыми для Египта и Греции. Ресурсов на оба направления не хватало, но защищать надо было и то, и другое. Он также хотел быть уверенным, что британские города обладают адекватной противовоздушной обороной. 8 ноября, встревоженный нехваткой зенитной артиллерии в Ковентри, военные заводы которого уже 16 раз подвергались бомбежкам, он дал указание усилить противовоздушную оборону Ковентри. Такого рода инструкции выполнялись немедленно. Он наклеивал на них специальные красные полоски со словами «выполнить сегодня». 11 ноября общество с воодушевлением восприняло известие о том, что британская военно-морская авиация провела торпедную атаку против итальянского флота, стоявшего на якоре в Таранто. Затонули 3 из 6 итальянских линкоров. Это стало первой победой британцев на море за время премьерства Черчилля. Он немедленно направил отчет об этом Рузвельту, чей министр военно-морских сил Фрэнк Нокс предложил срочно принять меры предосторожности для защиты Пёрл-Харбора. Он считал, что самую большую опасность могут представлять самолеты-торпедоносцы, и Нокс оказался прав. Японцы тоже усвоили урок Таранта. Через год их торпеды, сбрасываемые с самолетов, нашли флот, стоявший на якоре в том самом Пёрл-Харборе. Вечером после победы при Таранто Черчилль готовил парламентский некролог Невиллу Чемберлену, который скончался днем ранее. Его речь стала трогательной попыткой объяснить все, за что боролся Чемберлен. «Все очень хорошо», — сказала Кэтлин Хилл после того, как он продиктовал ей текст. Черчилль ответил: «Разумеется, я мог бы сделать это совершенно иначе». Черчилль говорил в парламенте, что во время одного из тяжелейших мировых кризисов на Чемберлена выпала доля вступать в спор с событиями, разочаровываться в надеждах, быть обманутым и введенным в заблуждение злодеем. Но каковы были его надежды, в которых он разочаровался? Каковы были его желания, которые он не смог воплотить? В чем была его вера, над которой надругались? Безусловно, это одни из самых благородных и благотворных порывов человеческой души. Любовь к миру, упорный труд ради мира, борьба за мир, стремление к миру, даже при огромной опасности и, конечно, с крайним пренебрежением к популярности или протестам. 14 ноября Черчилль принял непосредственное участие в похоронах Чемберлена в Вестминстерском аббатстве. Вернувшись на Даунинг-стрит и к войне, он телеграфировал Уэвиллу: «Пришло время рискнуть и нанести удар по итальянцам с моря, суши и воздуха». Затем, пообедав, он на автомобиле отправился в Дичли-парк. Машина не проехала и 5 минут, когда Черчилль, просматривая срочные материалы, которые передал ему личный секретарь перед отъездом, прочитал последнее сообщение авиационной разведки о предполагаемых целях ближайшего налета немецких бомбардировщиков. В сообщении утверждалось с высокой долей вероятности, что мощный удар следует ожидать ближайшей ночью. Цель его пока была неизвестна. Но, судя по нескольким предыдущим сообщениям, предполагалось, что следующий массированный удар будет нанесен по Лондону. Черчилль тут же дал указание шоферу развернуться и доставить его обратно на Даунинг-стрит. Он не собирался проводить спокойную ночь за городом, как записал его секретарь, в то время, когда столица будет подвергаться тяжелому удару. Однако целью бомбардировочной авиации в ту ночь стал не Лондон, а Ковентри. Если бы это стало известно заранее, были бы сделаны все возможные усилия, чтобы направить силы пожаротушения и гражданской обороны на помощь городу, которому угрожала такая опасность. Спустя много лет появились безосновательные утверждения, что из-за отказа разведки точно указать цель не было предпринято никаких усилий по укреплению обороны и оказанию помощи обреченному городу. Но на протяжении нескольких дней поступала противоречивая информация о цели следующего большого воздушного налета. В ряду вероятных целей назывался не только Лондон, но и долина Темзы, побережье графств Кент и Эссекс, Ковентри и Бирмингем. В сообщении авиационной разведки, которое получил Черчилль, говорилось о том, что целью налета в эту ночь могут также стать объекты поблизости от Лондона. К сообщению прилагалась записка о том, что если дальнейшая информация точно укажет Ковентри, Бирмингем или другое место, есть надежда, что указания по организации контрмер будут выданы вовремя. Вернувшись на Даунинг-стрит в ожидании воздушного налета, Черчилль дал распоряжение распустить по домам весь женский обслуживающий персонал. Позже он отправил 2 дежурных личных секретарей в глубокое бомбоубежище на Пикадилли со словами: «Вы слишком молоды, чтобы погибать». После этого стал с нетерпением ждать налета. Сначала в подземных центральных военных комнатах, а потом на крыше здания Министерства авиации. Днем, без 10:04, воздушная разведка получила информацию, что обнаружены лучи для ночной бомбардировки. Они указывали на Ковентри. Британские бомбардировщики были немедленно подняты в воздух с указанием нанести удары по аэродромам, с которых может начаться атака. Истребители постоянно патрулировали небо над Ковентри. Через 3,5 часа 3 сотни немецких бомбардировщиков нанесли удар. Это стало самым мощным налетом на центр производства боеприпасов. Противовоздушная оборона города, недавно усиленная по инициативе Черчилля и приведенная в состояние боевой готовности, вынуждала атакующие самолеты держаться очень высоко. Плотность зенитного заградительного огня была больше, чем даже при защите Лондона. Тем не менее, оружейные заводы понесли тяжелый урон, в центре города вспыхнул сильнейший пожар. Был разрушен кафедральный собор. Погибло 568 гражданских лиц. Возобновленные налеты немецкой авиации продолжались в течение недели. В Лондоне погибло 484, в Бирмингеме – 228 гражданских лиц. Благодаря достижениям радиотехнической разведки в каждом случае определялись наводящие лучи и принимались упреждающие оборонительные меры, такие же, как были предприняты в Ковентри. Но масса сброшенных бомб была огромной. В Лондоне пострадало также 7 больничных зданий. Возмездие не заставило себя ждать. 16 ноября был нанесен бомбовый удар по Берлину, через 2 дня по Гамбургу. Там погибло 233 мирных жителя. «Уинстон рвет и мечет, но с прежней гениальностью», записал капитан Беркли в дневнике 12 ноября. «Он настоящий диктатор, и лишь изредка какой-нибудь особо храбрый министр осмеливается возражать. Во всяком случае, начальники штабов вполне ему подчиняются и полностью вовлечены в поиски путей и средств. Через 2 недели Черчилль скажет Идену, что никогда в жизни еще не чувствовал себя так адекватно своей работе». 30 ноября он отметил 66-й день рождения. «Очень мало кому в истории доставалась такая ноша, какую вы несете в последние 6 месяцев», написал ему Иден в этот день. «И поистине удивительно, как в результате всего этого вы лучше, энергичнее и больше, чем когда-либо, способны направлять и вдохновлять всех нас». А руководство и вдохновение требовалось все больше. 8 декабря в результате воздушного налета погибло 85 гражданских лиц. Была разрушена часть здания Палаты общин. Но через 2 дня Черчилль смог объявить об успехе наступления Уэвелла в Западной пустыне. Примечание. Западная пустыня. Египетское название Ливийской пустыни, северо-западной части пустыни Сахара, к западу от Нила в Египте, в Ливии и на северо-западе Судана. Конец примечания. В плен было взято более 500 итальянских солдат. Через сутки количество пленных возросло до 7000 человек. Среди них оказались и 3 генерала. «Нарастает ощущение», — телеграфировал Черчилль фельдмаршалу Сметцу, «что злодейство не восторжествует». 16 декабря Черчилль настойчиво убеждал Уэвелла нанести сильнейший удар по итальянской армии и максимально освободить от них африканские берега. На следующий вечер, после обсуждения с 2 государственными чиновниками достоинств и недостатков Черчилля, капитан Беркли записал в дневнике: «Если бы было хотя бы еще несколько таких, как он, даже впечатляюще успешная кампания в Египте, скорее всего, не состоялась бы, если бы он постоянно не подталкивал Уэвелла. Слава Богу, он оказался прав». 18 декабря, посетив свою старую школу в Харроу, Черчилль прослезился, слушая, как мальчики исполняли патриотические песни. В следующий вечер он говорил Идену о мрачных летних днях: «Обычно я просыпаюсь, с бодростью встречая грядущий день. Тогда я просыпался с ужасом в душе. Хотя месяцы отчаяния уже миновали, впереди была еще долгая и трудная борьба». Черчилль не переставал искать способы оказывать влияние на ход событий. 23 декабря он направил личное послание Петену и Вейгану в Виши, призывая их сбросить немецкое ярмо, поднять при военной поддержке британцев знамя французского сопротивления в Северной Африке и предложив вступить в секретные штабные переговоры. Этим же вечером он обратился по радио к итальянскому народу. Он говорил о своей вере в то, что настанет день, когда итальянский народ снова возьмет в собственные руки свою судьбу. На следующий день, 24 декабря, пожелав своему штату делового Рождества и яростного Нового года, Черчилль отбыл в Чекерс, чтобы встретить Рождество в семейном кругу. Поначалу, следуя собственному напутствию, данному сотрудникам, он надиктовал несколько записок, но постепенно погрузился в праздничную атмосферу. «После ужина», — записал Колвилд, — «стенографист был отпущен, и мы до полуночи распевали песни. ПМ пел охотно, хотя не всегда чисто. Когда муж Сары, Вик Оливер, уже получивший прозвище любимого американского комика англичан, начал играть венские вальсы, Черчилль резво принялся танцевать один посреди зала. 28 декабря, вернувшись в Лондон, Черчилль сразу же потребовал от начальников штабов изучить возможность захвата итальянского острова Панталерия, расположенного между побережьем Туниса и Сицилией. Он написал, что захват поднимет градус и существенно повысит наше стратегическое влияние в Центральном Средиземноморье. Это также самый важный шаг к открытию Сицилийского пролива для прохода торговых и военных конвоев, посредством чего будет достигнуто значительное облегчение для нашего судоходства. Комитет объединенного планирования, так же как и начальники штабов, изучил идею, но лишь для того, чтобы ее отвергнуть. Остров захватить легко, но слишком дорого будет его снабжать и оборонять. Черчилль уступил их аргументам. 29 декабря немецкие бомбардировщики обрушили мощный груз зажигательных бомб на судоверфи и железнодорожной станции Лондона. Среди сотен разрушенных зданий оказалось и 8 церквей. «Прошлой ночью они сожгли большую часть лондонского сити», телеграфировал Черчилль Рузвельту на следующий день. «Картины широкомасштабных разрушений и здесь, и в наших провинциальных центрах ужасающие. Я сегодня посетил догорающие руины. Моральный дух лондонцев высок, так же, как в первые дни массированных бомбардировок в сентябре 4 месяца назад». По совету британского посольства в Вашингтоне, этот параграф не был отправлен президенту из опасения, как объяснили в посольстве, что он может возродить пораженческие настроения предыдущих месяцев. Отношения с Рузвельтом становились напряженными, чуть не до разрыва. Многие наиболее срочные запросы Черчилля о поставках военного снаряжения не получали одобрения президента. Камнем преткновения стала невозможность Британии платить. Вооружение, приобретаемое для декабря, января и февраля, стоило 1 миллиард долларов. Но золотые резервы и долларовые запасы за год военных расходов сократились до 574 миллионов. Американцы предложили поставить снаряжение для 10 британских дивизий, но, как сказал Черчилль коллегам по военному кабинету, хотели получить аванс в 257 миллионов из этого быстро тающего золотого резерва. Рузвельт зашел настолько далеко, что направил американский военный корабль к военно-морской базе Саймонстаун близ Кейптауна, чтобы забрать 50 миллионов долларов из британского золотого запаса, хранящегося в Южноафриканской республике. Первая реакция Черчилля было резкое возражение. «Такой ход», — написал он в черновике письма Рузвельту, которое в итоге не было отправлено, напоминает действия шерифа, отнимающего последнее имущество у беспомощного должника. Недопустимо, чтобы какая-то страна полностью отдавала себя в руки другой. Послание, отправленное в последний день 1940 года, было жестким, но примирительным по тону. Британия должна и в ближайшее время знать, каким образом Америка хочет получить оплату. Через 2 дня после отправления этого обращения Черчилль узнал, что судно с грузом 7,5 миллионов американских патронов затонуло в результате столкновения с другим судном конвоя. Этот тяжелый удар, как выразился Черчилль, почти свел на нет радость и облегчение от очередной победы Уэвела, который 4 января взял ливийский порт Бардия, захватил 45 тысяч пленных и 462 тяжелые пушки. Через 2 дня Уэвел подошел к окраинам Тобрука. Общественность узнала о победе. Черчилль узнал об очередной опасности. Перехваченное и дешифрованное секретное сообщение немецкого авиационного командования, показанное ему 9 января, говорило о подготовке вторжения Германии в Грецию. До сих пор грекам удавалось отражать атаки итальянцев и даже оттеснить агрессора за албанскую границу. Но после вмешательства Германии баланс сил на Балканах, в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье изменится. Даже нейтральная Турция может встать на сторону Германии, к чему ее давно призывали. Британии для защиты союзников вновь придется забирать ресурсы у победоносной армии Уэвилла, которая может оказаться в опасности. Продолжение кампании в Ливии отныне должно отойти на второй план, объявил Черчилль коллегам. Иден с ним согласился. Все военные планы Британии отныне оказались в зависимости от отношения Соединенных Штатов к оплате поставок вооружения. 8 января в Лондоне появился эмиссар Рузвельта Гарри Гопкинс. Через два дня Черчилль провел с ним 3 часа наедине на Даунинг-стрит. Дружба, зародившаяся в тот день, стала быстро крепнуть, что принесло чрезвычайную пользу Британии. Отныне Черчилль был также откровенен с Гопкинсом, как со своими ближайшими советниками. «Он считает, что Греция потеряна», — сообщил Гопкинс Рузвельту, хотя в данный момент поддерживает греков и ослабляет свою африканскую армию. Гопкинс добавил, что Черчилль находится в тесном контакте с Петеном, надеясь побудить французов-вишистов выступить против Германии в Северной Африке. В выходные Черчилль отвез Гопкинса в Дичли-парк, где они обсудили потребности Британии. Один из советников Черчилля сказал Гопкинсу, что помощь в размере менее 24 миллионов тонн военного снаряжения и 16 миллионов тонн продовольствия сведет на нет наши военные усилия. Пока Черчилль и Гопкинс беседовали, Рузвельт объявил условия решения финансового вопроса. Соединенные Штаты построят все, что требуется Британии, и передадут на условиях аренды. Оплата будет отложена до окончания войны. Но прежде чем договор о ленд-лизе вступит в силу, Британия должна расплатиться со всеми долгами, с какими может, своим золотым запасом и продать Соединенным Штатам свои коммерческие активы. Это была суровая сделка, лишающая Британию остатков ее экономической мощи, но говорящая о решимости американцев обеспечивать военные нужды Британии на долгосрочной основе. Ее еще должен был одобрить Конгресс, и на это потребуется время, но принципы помощи уже были заложены. Рузвельт не кривил душой, когда сказал в своем ежегодном радиообращении, что мы должны стать великим арсеналом демократии. Гопкинс отправился с Черчиллем в поездку по Шотландии. 17 января он слышал, как Черчилль говорил своим слушателям в Глазго: «Моя единственная цель — искоренить гитлеризм в Европе». Вечером за ужином Гопкинс спросил у собравшейся компании: «Полагаю, вы хотели бы знать, что я намерен сказать президенту по возвращении?» И ответил, что процитирует ему строки из Библии: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Гопкинс сделал паузу и добавил негромко: «До самого конца». Черчилль прослезился. Слова американского эмиссара, записал один из присутствовавших, были похожи на спасательный круг, брошенный утопающему. Черчилль свозил Гопкинса в Дувр показать артиллерийские батареи и скалы, оккупированные немцами Франции. Черчилль сказал своему гостю, что если бы ему пришлось произносить речь после немецкого вторжения в Британию, он бы в заключение сказал: «Час настал, убей гунна». На самом деле секретное сообщение немецкого командования, направленное с помощью машины «Энигма» и дешифрованное в Блетчли 12 января, подтвердило, что в планах немцев больше не стоит вторжение в Британию. Это конкретное сообщение содержало информацию для немецких радиостанций, которые были бы необходимы для организации перемещения оборудования в случае нападения, что они перестают обслуживаться после 10 января. 22 января Черчилль перед Палатой общин раскрыл подробности управления производством для стимулирования производства и управления импортом, чтобы очертить распределение британского импорта. «Наша великая нация переходит на военный марш», — сказал он. «Завершается переход от дней мира и комфорта к дням чрезвычайных, организованных, упорных усилий». В этот же день австралийские и британские войска под командованием Уэвилла заняли Тобрук, взяв в плен 25 тысяч итальянских солдат. Настроение Черчилля улучшилось. Спустя 5 дней в Чекерсе Колвилл записал в дневнике: ПМ последнее время чрезвычайно занимателен и демонстрирует лучшие черты своего характера. В предыдущий день за ужином он сказал своим гостям, среди которых был и Гопкинс, что он никому не испытывает ненависти и не чувствует, что у него есть враги. За исключением гуннов, но это профессиональное. В целом, Гопкинс провел 12 вечеров с Черчиллем. В своем докладе Рузвельту он подчеркнул, что Черчилль не только премьер-министр. Он – направляющая сила стратегии и тактики ведения войны во всей своей сущности. Он имеет поразительное влияние на британский народ всех групп и классов. У него особая поддержка в военных кругах и среди рабочего класса. Из Чекерса Гопкинс вернулся в Лондон, где заключил два соглашения. Одно о том, что в случае крайней необходимости американские авианосцы доставят в Британию самолеты, и другое – о совместной деятельности британской и американской разведки в оккупированных врагом странах. В тот же день, 27 января, в Вашингтоне открылось совещание высшего руководства страны, чтобы определить лучшие способы, благодаря которым британские и американские вооруженные силы могут нанести поражение Гитлеру, если Соединенные Штаты будут вынуждены вступить в войну. Целью переговоров было обеспечение единства военного командования в стратегических и тактических совместных боевых действиях. Они пришли к заключению: даже в случае развязывания войны на Тихом океане, Европейско-Атлантический театр военных действий все равно останется решающим. Гопкинс готовился к возвращению в Вашингтон. В это время американцы прислали британцам японский эквивалент немецкой машины «Энигма», машину «Пёрпл», благодаря которой можно было дешифровать десятки тысяч совершенно секретных японских дипломатических, консульских сообщений, переговоров военно-морского и торгового флота, перехватываемых постами радиопрослушки в Британии и за рубежом. Эту машину в сопровождении двух специалистов технической радиоразведки доставили в Блетчли. Отныне две страны, одна в состоянии войны, другая в состоянии мира, начали действовать согласованно, словно уже воевали вместе. В последний вечер в Чекерсе Гопкинс привел большую коробку граммофонных пластинок, все американские мелодии или те, что имели англо-американское значение, написал домой Эрик Сил, главный личный секретарь Черчилля. Мы слушали их далеко за полночь. ПМ ходил кругами, иногда проделывая сольные танцевальные па. Мы все стали несколько сентиментальными и англо-американскими под влиянием хорошего ужина и музыки. Иногда ПМ прерывал хождение и комментировал ситуацию. Как замечательно, что два народа так тесно сближаются в такой критический момент, как много у нас общего и тому подобное. В западной пустыне продолжалось наступление на запад. В сражении при Бедафом в первую неделю февраля в плен было взято 130 тысяч итальянских солдат. К 8 февраля в руках британцев оказалась вся Киренаика. В этот же день в Палате представителей прошел законопроект о ленд-лизе. 260 депутатов поддержали его, 165 высказались против. Оставалось голосование в Сенате. Выступая по радио 9 февраля, впервые за 5 месяцев, Черчилль говорил о могучей волне американской симпатии, доброй воли и эффективной помощи, которая уже идет по Атлантике. Он сказал, что дал понять Рузвельту: «Положитесь на нас, поверьте в нас и благословите, и с Божьей помощью все будет хорошо. Мы не отступимся и не уступим, мы не ослабнем и не устанем. Ни внезапное потрясение битвы, ни длительное испытание нашей бдительности и усилий не лишат нас сил. Дайте нам инструменты, и мы завершим эту работу». Из Южной Африки от фельдмаршала Сметца пришло сообщение: «Каждое выступление – битва». 11 февраля Черчилль написал комитету начальников штабов, что планирует превратить Киренаику в начало свободной Италии при британском руководстве и под флагом свободной Италии. Она должна стать отправной точкой для реального раскола в Италии и начала пропаганды против Муссолини. Здесь можно подготовить 4-5 тысяч итальянских солдат поклявшихся освободить Италию от ига Муссолини и Германии. На следующий день после того, как Черчилль представил свой план на обсуждение начальникам штабов, немецкий генерал Эрвин Роммель прибыл в Триполи с указанием выгнать британцев из Киренаики. Немецкий план завоевания Греции тоже продвигался вперед. Многие оперативные распоряжения, отправляемые совершенно секретным шифром, расшифровывались в Блетчли. Черчиллю и его ближайшим советникам было трудно определить важность направления британской военной помощи Греции. Нужды армии в Западной пустыне нелегко было оставить без внимания. Но Иден хотел направить помощь Греции. Его в этом поддерживали Уэвилл, с которым он побывал в Афинах в конце февраля, и начальник имперского генерального штаба генерал Дил. Черчилль склонялся к осторожности. «Не считайте себя обязанными участвовать в греческой операции, если в душе вы чувствуете, что она может обернуться очередным норвежским фиаско», телеграфировал он Идену и Уэвиллу 20 февраля. «Если не будет хорошего плана, так и скажите. Но, конечно, вы понимаете, насколько важен для нас успех». 24 февраля в военном кабинете Черчилль попросил всех шестерых министров Этли, Бевина, Гринвуда, Кингсли Вуда, Бивербрука и сэра Джона Андерсона высказать свое мнение. Все шесть расклонялись в пользу военной помощи Греции. «Не строя никаких иллюзий», — телеграфировал Черчилль Идену, «мы все даем вам команду. Полный вперед». Предметом гораздо большего беспокойства, чем сухопутное сражение в Греции, стали успехи немецких подводных лодок в Атлантике. Битва за Атлантику угрожала перекрыть жизненно важную для Британии линию поставок продовольствия и вооружений. Один из сотрудников Черчилля, сообщая об особо тяжелой катастрофе конвоя 26 февраля, назвал ее печальной. Черчилль откликнулся: «Это не печально, это ужасно. Если так будет продолжаться, нам конец». Начиная с марта, в течение трех месяцев, в результате воздушных налетов, ушло на дно 500 000 тонн грузов. Каждый день Черчиллю представляли новейшую статистику потерь. Какой груз, какой эскорт потерян, что еще находится в пути? «С какой охотой я предпочел бы полномасштабное вторжение», написал он позже, «этому бесформенному, неизмеримому риску, выраженному в графиках, кривых и цифрах. Эта смертельная угроза нашей дороги жизни просто гложет мне сердце». 1 марта в Чекерсе Черчилль сказал премьер-министру Австралии сэру Роберту Мензису, что немецкие атаки на торговые суда являются высшей опасностью войны. «В разговоре ПМ может нагнать на себя и на вас тоску», записал Мензис в дневнике. Но следующим вечером отметил: «Курс Черчилля тверд, в его душе нет места поражению». 3 марта в качестве неожиданного напоминания о том, что положение Британии в Северной Африке не столь надежно, как думалось британцам, немецкая авиация забросала минами Суэцкий канал, полностью перекрыв движение на неделю. На следующий день первые британские части отправились из Египта в Грецию. По плану, разработанному Иденом, Уэвиллом и Диллом, за ними должны были отправиться австралийские и новозеландские части, чтобы занять оборону на линии Алиакмон. К ужасу Идена, главнокомандующий греческой армией, изменил этот план, заявив, что войска Англии и стран Содружества должны быть направлены на северную границу. Несмотря на связанную с этим опасность, Иден в частном послании Черчиллю сказал, что не видит альтернативы и постарается довести дело до конца. Черчилль думал иначе. 5 марта на заседании военного кабинета он сказал, что если Германия предъявит Греции ультиматум, последняя сочтет невозможным продолжение борьбы, и тем самым мы мало или ничего не сможем сделать, чтобы оказать им помощь вовремя. Кабинет согласился. Тем не менее, Иден и Дил в Афинах, как и Уэвилл в Каире, были решительно настроены воплотить в жизнь британское обещание об оказании помощи. Как бы поддерживая эту решительность, греки даже согласились с первоначальным планом направить силы союзников на линию Алиакмон, менее открытую, чем приграничная территория. 7 марта военный кабинет принял окончательное решение. Перед министрами лежала телеграмма, отправленная Иденом, перебравшимся в Каир. «Бороться и страдать в Греции будет для нас менее мучительно, чем бросить ее на произвол судьбы». Иден сказал, что с ним согласны и Уэвилл, и Смец, только что прибывший в Каир из Южной Африки. Совместная позиция Идена, Дилла, Уэвилла и Смеца оказалась решающей. 7 марта в военном кабинете первым из министров выступил Эрнест Бевин, поддерживавший оказание военной помощи Греции. Черчилль сказал, что, по его мнению, следует, не падая духом, идти вперед. Присутствовавший на заседании Роберт Мензис согласился с Черчиллем. Это было совсем не похоже на отказ Австралии участвовать в Чанакских договоренностях 1922 года. Разногласий не возникло. Более 60 тысяч британских, австралийских и новозеландских солдат должны были получить приказ отправиться морем из Египта в Грецию. Вечером Колвилл записал в дневнике: «ПМ очень доволен. Он испытывает облегчение от того, что важнейшее решение принято бесповоротно». Этим вечером Черчилль испытал облегчение и от звонка Гопкинса из Вашингтона. Он сказал, что Сенат принял закон о ленд-лизе 60 голосами против 31. «Слава Богу за вашу добрую весть», — телеграфировал Черчилль Гопкинсу на следующий день, а Рузвельту написал: «Вся Британская империя будет молиться за вас и американский народ за эту очень существенную помощь в тяжелые времена». За последующие 6 месяцев Британии было выделено 4 736 тысяч долларов для продолжения сопротивления агрессии. Эта сумма, составляющая долг Британии за оружие, боеприпасы, самолеты и транспортировку всего произведенного в Соединенных Штатах за этот период. При этом в частной беседе с коллегами Черчилль заметил, что вынужденная продажа британских активов в Соединенных Штатах означает, что нас не просто раздели, но ободрали как липку, хотя американская программа кораблестроения покрывает менее половины наших потребностей. В это же время на немецкой шифровальной машине «Энигма» сменили код, и в Блетчли больше не могли расшифровывать секретные сообщения немецкого флота. В результате немцы обрели решающее преимущество в битве за Атлантику. «Потери кораблей велики, и на море нарастает напряженность», пояснял Черчилль Рузвельту 10 марта. Через неделю специальный посланник Рузвельта в Лондоне Аверил Гарриман был приглашен в Чекерс. Как и Гопкинс, он пользовался полным доверием Рузвельта. Как и Гопкинс, он был решительно настроен на то, чтобы все британские потребности были удовлетворены. «Мы принимаем вас как друга», — сказал Черчилль. «Мы ничего не скроем от вас». Через 3 недели после прибытия Гарримана в Лондон Рузвельт согласился предоставить 10 американских морских катеров в распоряжение Британии для проводки конвоев. 19 марта Черчилль пригласил Гарримана на ужин на Даунинг-стрит. Вечером произошел очередной воздушный налет. Черчилль провел Гарримана на крышу здания Министерства авиации посмотреть на происходящее. «Это был фантастический подъем», — написал Эрик Сил. «По одной лестнице, потом по другой, длинной винтовой, через узкий люк, прямо на крышу башни». В эту ночь погибло более 500 лондонцев. Немцы завершали планы вторжения в Грецию и собирались заключить альянс с Югославией. 22 марта Черчилль направил доктору Цветковичу, югославскому премьер-министру, многословное и пылкое послание, призывающее сохранять нейтралитет и, соответственно, подлинную независимость Югославии. «Этих злобных гуннов всего 65 миллионов», — писал Черчилль, «и большинство из них уже заняты покорением австрийцев, чехов, поляков и многих других древних народов, ныне запуганных и ограбленных. В Британской империи и Соединенных Штатах почти 200 миллионов». Призыв не был воспринят. Через 2 дня доктор Цветкович отправился в Берлин и подписал пакт с Гитлером. Черчилль немедленно одобрил усилия СОЭ по активизации антигерманских настроений в Белграде и дал указание британскому посольству сделать все, что в их силах, чтобы предупредить прогерманские элементы о безрассудности их поведения. «Продолжайте докучать, приставать и кусать», — сказал он 26 марта послу мэру Рональду Кэмпбеллу. «Требуйте аудиенции, не принимайте «нет» в качестве ответа. Вцепляйтесь в них, указывайте, что немцы уже начинают порабощать страну». Этим вечером власть в Белграде захватили антигерманские силы. «Югославия нашла в себе мужество», — отметил Черчилль. Успехи и неудачи сменяли друг друга. В марте резко усилились налеты немецкой авиации на Британию. Погибло 4258 гражданских лиц. Но в последнюю неделю марта, благодаря перехвату и расшифровке совершенно секретных переговоров итальянской армии, британские войска нанесли поражение итальянцам в Эритрее и Южной Эфиопии. В ту же неделю, тоже благодаря взлому высококачественного итальянского шифра и с помощью авиации, недавно прибывшей в Грецию, британский флот потопил у Матопана три итальянских тяжелых крейсера и два эсминца. Но за одну неделю в Атлантике союзники потеряли 60 тысяч тонн грузов. В конце месяца в Средиземноморье затонул крейсер «Йорк». К счастью, из 600 членов экипажа погибли только два человека. В последнюю неделю марта, в результате того, что британцы могли читать сверхсекретные дипломатические телеграммы японцев, Черчилль получил возможность следить за перемещениями и переговорами японского премьер-министра Ясуки Мацуока в Риме, Берлине и Москве. В Берлине Мацуока под нажимом Гитлера дал согласие в самом ближайшем будущем атаковать британские владения на Дальнем Востоке. Ему было сказано, что нападение на Сингапур станет решающим фактором для быстрого поражения Англии. Прочитав отчет Мацуока об оказанном на него давлении, Черчилль решил направить ему послание, которое премьер-министр мог изучить во время своего возвращения в Японию из Москвы по Транссибирской магистрали. В послании содержалось 8 вопросов, призванных склонить японцев взять паузу, прежде чем направить свой флот и армию против Британии. Вопросы, как написал Черчилль, заслуживают внимания японского правительства и народа. Выглядели они следующим образом. Первый. Будет ли Германия, не обладая господством на море или в дневном небе Британии, способна совершить нападение и победить Великобританию весной, летом или осенью 1941 года? Будет ли Германия пытаться это сделать? Не в интересах ли Японии подождать, пока ответы на эти вопросы появятся сами собой? Второй. Смогут ли атаки Германии на британские суда помешать американской помощи достигать британских берегов, учитывая, что Великобритания и Соединенные Штаты сориентируют всю свою промышленность на военные нужды? Третий. Более или менее вероятным сделает ли присоединение Японии к Тройственному Союзу вступление Соединенных Штатов в нынешнюю войну? Четвертый. Если Соединенные Штаты вступят в войну на стороне Великобритании, а Япония присоединится к государствам Оси, не позволит ли морское превосходство двух англоязычных стран нанести поражение государствам Оси в Европе, после чего направить все свои силы против Японии? Пятый. Является Италия усилением или обузой для Германии? Так ли хорош итальянский флот на море, как на бумаге? И так ли он хорош на бумаге, как раньше? Шестой. Будут ли британские военно-воздушные силы сильнее военно-воздушных сил Германии к концу 1941 года и гораздо сильнее к концу 1942 года? Седьмой. Больше или меньше станут с течением времени любить Германию страны, ныне удерживаемые в подчинении немецкой армии и гестапо? Восьмой. Правда ли, что производство стали в Соединенных Штатах в течение 1941 года достигнет 75 миллионов тонн, а в Великобритании 12 миллионов тонн, что в целом составит почти 90 миллионов тонн? Если Германии суждено потерпеть поражение, как в прошлый раз, будет ли 7 миллионов тонн стали, производимой в Японии, достаточно для ведения самостоятельной войны? Ответы на эти вопросы, добавил Черчилль, способны помочь Японии избежать серьезной катастрофы и существенно улучшить отношения между двумя великими морскими державами Запада. Сэр Чарльз Портл сказал Черчиллю, что в качестве дополнительного аргумента для японцев он уже распорядился нанести мощный бомбовый удар по Берлину в ту ночь, когда мы ожидаем появления там Мацуока. У Черчилля не было иллюзий относительно намерений японцев. «Доложите мне», — написал он Исмею месяц спустя, «об уровне подготовки артиллеристов и обслуживающего персонала 15-дюймовых батарей и прожекторных установок в Сингапуре». Он спрашивал, оснащены ли они радаром. Оборона Сингапура должна быть эффективной, но туда не планировалось направлять ни дополнительных армейских подразделений, ни авиации. Комитет обороны это дал ясно понять в ответ на запрос австралийцев о срочной отправке морского и воздушного подкрепления в Сингапур. Черчилль отметил, что в случае серьезного мощного нападения Японии на Австралию мы бросим все, чтобы прийти ей на помощь. Впрочем, это не означает, что мы откажемся от наших серьезных интересов на Ближнем Востоке из-за нескольких рейдов японских крейсеров. С таким трудом выстроенная военная мощь Британии на Ближнем Востоке не должна подвергаться опасности. В течение нескольких месяцев немецкая армия концентрировала силы вдоль германско-советской границы. Чтобы принудить Югославию заключить пакт с Германией, некоторые части были переведены на Балканы. Когда пакт был подписан, был отдан приказ вернуть эти части к советской границе. После свержения прогерманского правительства в Белграде, Гитлер, обманувшийся уступчивостью Югославии, начал строить планы вторжения, в том числе отменил предыдущий приказ о переводе трех танковых дивизий к советской границе. Этот приказ был передан секретной радиограммой. Черчилль прочитал ее, как только она была дешифрована в Блетчли. Поскольку из нее явно следовало, что немцы заняты наращиванием своих сил на советской границе, он решил поделиться информацией со Сталиным. «Ваше превосходительство легко оценит значение этих фактов», — написал ему Черчилль. Чтобы не раскрывать свой самый секретный источник, он сообщил, что сведения получены от надежного агента. Черчилль понимал, что после того, как Гитлер захватит пшеничные нивы Украины и нефтяные месторождения Кавказа, он сможет бросить все свои ресурсы на вторжение в Британию. Способность России оказать сопротивление и отразить нападение Германии, безусловно, отвечала ключевым интересам Британии. Черчилль позаботился о том, чтобы Сталин и в дальнейшем получал информацию о концентрации немецких войск на Востоке. Тем временем, начиная со 2 апреля, немцы перехватили инициативу в Западной пустыне. Роммель начал теснить войска Уэвела к египетской границе. Перехваченные в это же время секретные немецкие сообщения ясно показывали, что вторжение Германии в Грецию и Югославию неизбежно. Черчилль немедленно поделился этой информацией с новым премьер-министром Югославии генералом Симовичем, сообщив, что сведения получены от наших агентов во Франции и от разведки нашей африканской армии. 5 апреля из радиоперехвата стало ясно, что наступление намечено на следующий день. Эта информация тоже была передана югославскому руководству. 6 апреля, в вербное воскресенье, немецкая авиация нанесла удар по Белграду. В ходе этого одного из самых жестоких за всю войну авианалетов погибло несколько тысяч гражданских лиц. Бомбардировке подвергся также греческий порт Пирей. 6 кораблей с британским военным снаряжением затонули. 7-й с 200 тонн взрывчатых веществ на борту получил прямое попадание авиабомбы и взорвался, нанеся сокрушительный ущерб всему порту. 8-й корабль с грузом материалов, необходимых для греческого завода боеприпасов, затонул в море. Когда Черчилль 9 апреля появился в палате общин, его встретили радостными возгласами, но новости у него были плохие. Этим утром немецкие войска захватили город Салоники. Черчилль хотел, чтобы Британия не теряла бдительности. 8 апреля он дал указание Бриджесу обеспечить, чтобы на Пасху в работе министерств не возникло значительного перерыва. Он написал, что министры должны быть доступны по телефону в кратчайшие сроки и проводить выходные по очереди. «Мне сказали, что Пасха – очень удачное время для вторжения. С начала года не прекращались удары немецкой авиации по Британии. 9 апреля было официально объявлено, что с начала войны от бомбежек погибло почти 30 тысяч гражданского населения Британии. 11 апреля очередной налет на Ковентри стал причиной серьезного спада производства самолетов. Следующим вечером Черчилль с Клементиной, Мэри, Аверелом Гарриманом, Исмеем и Колвиллом отправился на поезде в Бристоль для участия в церемонии присуждения почетной ученой степени. Последние 15 лет он являлся почетным ректором университета. Он и все его спутники ночевали в поезде, отведенном на боковую ветку на окраине города. Было еще темно, когда их разбудили звуки массированного авианалета на Бристоль. Утром Черчилль посетил места разрушений. Он был потрясен до глубины души. Колвилл записал в дневнике, что люди в районах, пострадавших от бомб, пребывали в растерянности, но пришли в радостное возбуждение при виде Уинстона, который проезжал мимо в открытой машине, размахивая шляпой. Исмей в письме Черчиллю, написанному после войны, заметил: «В одном из центров поддержки, куда вы заглянули, была несчастная пожилая женщина, которая потеряла все свое имущество и сидела, оплакивая свою судьбу. Но когда вы вошли, она тут же отняла от глаз носовой платок и, размахивая им, стала выкрикивать: «Ура! Ура!» Этим же вечером в Чекерсе Черчилль узнал, что Рузвельт готов расширить зону действия американского военного конвоя до 25-го меридиана и сообщать британцам расположение всех кораблей и самолетов агрессора, которые будут замечены патрулем. Таким образом, перспективы американской помощи смягчили горечь утренних впечатлений. 13 апреля немецкие войска оккупировали Белград. В Греции они начали наступление на линию Али-Акмон. В далеком Ираке прогермански настроенный Рашид Али, 10 дней назад захвативший власть в Багдаде, взял в осаду британскую авиабазу в районе Хабании и угрожал перекрыть возможность поставки британской нефти с Ближнего Востока. В Ливии войска Роммеля подходили к Табруку. 16 апреля подверглись воздушному налету судоверфи Белфаста. Был нанесен значительный урон и самому городу. Погибло 675 мирных жителей. На следующую ночь 450 немецких бомбардировщиков нанесли удар по Лондону. Это был один из самых мощных ударов по столице. 1180 человек погибли, более 10 тысяч получили серьезные ранения. 17 апреля, после 11 дней борьбы с превосходящими силами противника, югославская армия капитулировала. На следующий день в Афинах премьер-министр Греции покончил жизнь самоубийством. Британский военный кабинет уже согласился с тем, что если британские не смогут удерживать линию Али-Акмон, их следует эвакуировать из Греции и переправить на Крит, тем самым создав пятую зону военных действий в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Когда командующий британской авиацией на Ближнем Востоке спросил, какую из пяти зон следует считать приоритетной для его истребителей, Черчилль при поддержке начальников штабов ответил: «Ливия на первом месте, эвакуация войск из Греции на втором, снабжение Табрука, необходимое для победы, должно поддерживаться в удобных случаях. Ирак можно игнорировать, а с Критом решим позже». Эвакуация британских войск из Греции началась 24 апреля. В течение 7 дней немецкие пикирующие бомбардировщики топили транспорты с войсками. Погибло несколько тысяч человек, в том числе 650 на борту двух эсминцев, которых ранее спасли из моря. В целом эвакуировано было 50 тысяч солдат. 11 500 человек оказались в плену. «Боюсь, последнее время у вас выдалось очень тревожным», написала Черчиллю 15-летняя принцесса Елизавета 23 апреля. «Но я уверена, что скоро ситуация улучшится». Через 4 дня, в самый мрачный с прошлого лета период, Черчилль выступил по радио из Чекерса с полной уверенностью в окончательном результате. «Ни один разумный и дальновидный человек не сомневается», — сказал он, — «что в свете заявленных решений британской и американской демократии грядущее и полное поражение Гитлера и Муссолини неизбежно. Британская империя и Соединенные Штаты обладают большими богатствами, большими ресурсами и производят больше стали, чем весь остальной мир вместе взятый. Они уверены, что преступным диктаторам не удастся растоптать дело свободы и повернуть вспять волну мирового прогресса. Вечером за ужином, когда руководитель военных операций военного министерства генерал Кеннеди предположил, что Британии, возможно, придется проводить эвакуацию из Египта, Черчилль, как записал один из присутствовавших, настолько взъярился, что нам пришлось приложить немало усилий, чтобы его успокоить. Черчилль понимал, что Египет может быть потерян, хотя и надеялся, что войска будут сражаться до последнего. «Каждый, кто убьет гунна или даже итальянца, сделает доброе дело», написал он в директиве по обороне Египта 28 апреля. Четырьмя днями позже он предупредил Рузвельта, что если Египет будет потерян, то продолжение войны против немецкого триумфального шествия по Европе и большей части Азии и Африки станет трудной, длительной и суровой задачей. Черчилль призывал Рузвельта немедленно объявить войну. «Только вы можете не допустить немцев в Марокко», — написал он. Ситуация в Египте становилась опасной. «Лично я думаю, что мы победим, несмотря на физические трудности с подкреплением танками и авиацией. Но заклинаю вас, господин президент, не преуменьшать тяжесть последствий, которые могут возникнуть вследствие ближневосточного коллапса. В этой войне каждая позиция решающая, и сколько еще мы готовы потерять?» Немецкие бомбардировки Британии продолжались с прежней интенсивностью. 2 мая Черчилль посетил разбомбленные кварталы Плимута. За 5 дней бомбардировок Ливерпуля затонуло 20 торговых судов. Однако на публике Черчилль продолжал демонстрировать уверенность. 7 мая в Палате общин он заявил, что когда оглядывается на все трудности, которые пришлось преодолеть, и вспоминает все, что было сделано неправильно, и все, что было сделано правильно, он чувствует, что нам нет нужды опасаться бури. Пусть ревет и бушует. Мы все преодолеем. 10 мая произошел самый мощный воздушный налет на Британию за все время Блица 1941 года. Погибло более 1400 человек, большинство из них — лондонцы. Среди разрушенных зданий оказался и зал Палаты общин. «Гунны любезно выбрали время, когда там никого из нас не было», написал Черчилль Рэндольфу, служившему в Каире специальным представителем генерального штаба. Шоферу, который вез его посмотреть сгоревшее здание палаты, он заметил: «Больше мне никогда не заседать в палате общин». 3 ночи зарево пожаров освещало лондонское небо. Но в ночь этого сокрушительного удара Черчилль узнал, что Соединенные Штаты готовы предоставить Британии 1/3 своих летных учебно-тренировочных центров. Через неделю итальянские войска в итальянской Северной Африке сдались, а войска Роммеля были оттеснены на 50 километров. Но Черчилль и его ближайшие советники знали из перехваченных вражеских сообщений, что главные усилия немцев теперь будут направлены против Крита. Наступление на Крит началось 20 мая. Пока там шли сражения, принц Уэльский и Худ в Северной Атлантике начали погоню за Бисмарком и принцем Ойгеном. Черчилль в Чекерсе дожидался новостей о ходе боев на острове и в океане. В первые часы 24 мая он узнал, что Худ затонул, унеся с собой жизни более 1500 моряков. 3 днями позже, буквально через несколько минут после завершения его выступления перед парламентариями, которые собрались в Чёрч-хаус, поскольку здание палаты превратилось в руины, ему передали записку. Примечание. Чёрч-хаус. Дом церкви. Главное здание Национальной ассамблеи Англиканской церкви в Лондоне. Конец примечания. Он встал снова и заявил: «Я только что получил известие, что Бисмарк потоплен. Погибло почти 2000 немецких моряков». В этот же день Уэвилл отдал приказ об эвакуации с Крита. Несмотря на блестящее и упорное сопротивление войск союзников, мощь немецкой авиации, базировавшейся в Греции, оказалась решающим фактором для исхода сражения, в ходе которого более 4000 его защитников были убиты. Многих буквально разнесло в клочья 200-килограммовыми немецкими бомбами. За 4 суток эвакуации с острова было снято 16 500 человек, но в результате того, что налеты немецкой авиации на порты усилились, у 5 000 человек не осталось иного выбора, кроме как сдаться в плен. В сражениях на море погибло более 2000 офицеров и матросов Королевского военно-морского флота. Морские силы союзников тоже понесли тяжелые потери. В поисках уединения Черчилль провел вечер 1 июня в Чартвелле. К нему быстро вернулся прежний боевой настрой, и он с облегчением узнал, что Рузвельт согласился и с американской оккупацией Исландии, тем самым освобождая британских солдат для войны на Ближнем Востоке, и с направлением в Египет необходимого Британии военного снаряжения. Это снаряжение составили 200 танков американского производства, 24 зенитных орудия, 700 десятитонных грузовиков, боеприпасы и оборудование для водоснабжения. 6 июня на аэродроме в Южной Англии Черчилль с радостью наблюдал за благополучной и долгожданной посадкой первого бомбардировщика «Летающая крепость» из США. Через два дня появились и другие хорошие новости. Союзные войска вступили в занимаемую вишистами Сирию. «Я более уверен, чем когда-либо», — написал он в тот день сыну, «что мы вышибем дух из Гитлера и его нацистской банды». «Сражение на Крите», — сказал он парламентариям 10 июня, — «продемонстрировало такое серьезное и яростное сопротивление, с каким немцы еще не сталкивались в своем марше по Европе». В этот день Черчиллю показали результат разведданных, полученных после перехвата секретных радиосообщений немцев. Они показали точное расположение значительного количества немецких войск, концентрирующихся вдоль советской границы. Он решил поделиться информацией со Сталиным. Ее передали 11 июня. На следующий день Черчилль, выступая перед представителями доминионов и союзников, сказал: «Мы сведем на нет все усилия, которые прилагает Гитлер для систематизации и консолидации своего нашествия. Ему не будет ни покоя, ни отдыха, ни передышки, ни переговоров». Передача Сталину военных секретов немцев была частью этого плана, хотя Черчилль об этом умолчал. «Расположение звезд говорит об освобождении человечества», сказал он в радиообращении к американцам 12 июня. «Процесс дальнейшего порабощения народов не будет таким простым. Не так просто будет погасить огни свободы». «Даже если Гитлер вторгнется в Британию», — заявил он накануне представителям доминионов и союзников, — «мы не отступим от своей высшей цели». 15 июня Уэвилл предпринял новое наступление против Роммеля в Западной пустыне, но после первоначального успеха был вынужден отступить, потеряв сотню танков. Черчилль снова отправился в Чартвелл, второй раз за три недели. Ему хотелось побыть в одиночестве. За прошедшие 2,5 месяца на океанское дно ушли 500 000 тонн грузов, и никакого успеха тут не предвиделось. Однако 18 июня, после возвращения Черчилля из Чартвелла, Колвилл нашел его бодрым. Он активно обдумывал, где нанести очередной удар. В стремлении найти свежий взгляд на события на Ближнем Востоке, он решил заменить Уэвилла, который хотел продолжать оборону Киренаики. Его преемником Черчилль выбрал Окинлека, который привлек его внимание своими энергичными и эффективными действиями по переброске войск из Индии в Басру во время восстания Рашида Али в Ираке. Именно Окинлеку предстояло разработать план следующей наступательной операции в Западной пустыне. «Считаю мудрым ваше решение произвести изменения», телеграфировал Уэвилл Черчиллю 22 июня, «и привнести новые идеи и действия в разрешение ближневосточных проблем. Уверен, Окинлек станет удачным выбором». В выходные Черчилль проводил в Чекерсе. Пристальное отслеживание сообщений немецкой «Энигмы» показало ближайшему, посвященному в тайны окружению Черчилля, где будет нанесен следующий удар. «ПМ говорит, что нападение Германии на Россию предрешено», записал Колвилл в дневнике 21 июня. «И Россия, несомненно, потерпит поражение». Этой ночью, пока Черчилль спал, немецкие войска перешли советскую границу.